его, добиваясь своего более тонкими средствами. Лорд Эшвард осознал уже постфактум, что отказался от одной или двух своих привычек, может, даже от трех или четырех, чтобы порадовать ее. Оказалось, что это не столь болезненно, как он ожидал. Да и вообще, он не видел ничего плохого в том, чтобы сделать шаг другой навстречу дорогому ему человеку. Так что Джордж лишь посмеивался над стремлением жены подружиться с Кристиной Росс, если она полагала, что ей это нужно. Разумеется, он прекрасно знал, что ничего путного из этой затеи не выйдет, но раз Эмили этого хотелось, почему нет? И он сам воспринимал это приглашение как возможность хорошо провести время. Шарлотту Джордж никогда не понимал, да и не пытался. Она ему нравилась, и если на чистоту, ему нравился даже Пит. Соответственно, он принялся очаровывать Кристину и без особых на то усилий добился потрясающих успехов. Природа не обделила его красотой, подарила выразительные глаза, а привилегии и деньги, накопленные многими поколениями предков, позволяли ему в любой компании держаться легко и непринужденно. Он мог лишь сидеть и одобрительно смотреть на Кристину, превознося ее достоинство только тем, что именно она приковывает его взгляд. Времени у них было немного, и Эмили не стала тратить его попусту, сразу затронув тему, которая и привела их сюда. «Так приятно видеть вас вновь!» Она тепло улыбнулась Алану Россу. «Джордж очень обрадовался, когда я передала ему ваше приглашение. Мы проводим так много времени с теми, кто нам совершенно не симпатичен. Признаюсь, я не так хорошо разбираюсь в людях, как мне раньше казалось. Во многом из-за наивности я попала в компанию тех, с кем не стала бы общаться, если бы была чуть умнее. Но человек обычно осознает это слишком поздно. Даже теперь я не полностью понимаю, почему так вышло». Она понизила голос до доверительного шепота. «Но слышала, что некоторые леди из вроде бы лучших семей вели себя таким манером, что об этом даже страшно говорить». «Правда?» Тень пробежала по лицу Алана Росса, но так быстро, что Шарлотта подумала, а вдруг ей это привиделось. Тем не менее, осталось ощущение, что его пронзил укол боли. Возможно, слова Эмили ненароком разбередили давнюю рану, связанную с убийством на Каландер-сквер. «Эмили», — вмешалась она, — «может, это не самая приятная для обсуждения тема?» Сестра, недовольно глянув на нее, вновь повернулась к Алану Россу. «Надеюсь, я не оскорбила вас, так откровенно выразив свои чувства». Она выглядела удивленной, озабоченной, но под широкими складками юбки резко пнула ногу Шарлотты. Та поморщилась, но, конечно же, ничем не выразила неудовольствия. «Разумеется, нет», — Росс взмахнул рукой, показывая, что не находит в ее словах ничего оскорбительного. «Я совершенно с вами согласен. Если есть что-то более скучное и неприятное, чем распутство, так это постоянные разговоры и сплетни о нем». Он чуть улыбнулся, и Шарлотта могла только догадываться, какие мысли вызвали эти слова. «Как я с вами согласна!» Нога Эмили предупреждающе ткнулась в Шарлотту. Довольно-таки болезненно, потому что угодила в то же самое место, куда пришелся первый пинок. «Меня крайне раздражает, когда женщины говорят об этом. Я просто не знаю, что и сказать». Шарлотта незаметно подвинула ногу, чтобы Эмили больше до нее не дотянулась. «И это свидетельство того, как глубоко задевает ее эта тема», — вставила она. «Она не знает, как и реагировать, и это удивительно, о чем вы можете судить сами». Нога Эмили резко двинулась, но нашла только складки материи. Эмили искоса глянула на Шарлотту, но та ослепительно улыбалась Алану Россу. В этот момент открылась дверь, и лакей ввел в гостиную генерала Балантайна и леди Агасту. Джордж и Алан поднялись, дамы застыли на своих местах. Балантайн смотрел на Шарлотту, пока та не почувствовала, как кровь приливает к лицу. Как же ей хотелось, чтобы Эмили не солгала и не представила ее мисс Эллисон. Кристина нарушила дамское единство. Она встала и двинулась вперед, театральным жестом вытянув руки перед собой. Остановилась в шаге от Балантайна, так и не обняв его. «Папа, как приятно тебя видеть!» Она повернулась и подставила щеку леди Агасте. «Мама, ты, конечно же, знаешь леди Эшварда?» Джордж галантно поклонился. «И леди Эшвард?» В голосе добавилось льда. Эмили поднялась, как и полагалось, молодой женщине при встрече с более старшей по возрасту, если обе титулованные особы. Наконец Кристина повернулась к Шарлотте, которая, естественно, уже стояла. «И, возможно, ты помнишь мисс Эллисон, которая помогала папе разбирать бумаги несколько лет тому назад?» «Конечно». Агасте не хотелось вспоминать ни то время, ни что-либо с ним связанное. «Добрый вечер, мисс Эллисон». По голосу чувствовалось ее недовольство присутствием Шарлотты в их компании. «Добрый вечер, леди Агаста». Внезапно чувство вины Шарлотты развеялось как дым, и теперь она смотрела на миссис Балантайн так же холодно, как та, по ее представлению, могла смотреть на дебютантку, которая не знала своего места. На высоких скулах генерала затеплился румянец. «Добрый вечер, мисс Эллисон». Что-то попало ему в горло, и он закашлялся. «Как приятно видеть вас вновь». «Я думал о вас на днях». Он замолчал. «Одно событие напомнило мне о вас». «Я часто вспоминала о вас». Шарлотта хотела прийти к нему на помощь, но сказала правду. Любое военное событие, о котором она читала в газете, так или иначе ассоциировалось у нее с ним. Брови Кристины приподнялись, демонстрируя ее удивление. «Это же надо! Я представить себе не могла, что мы так вам понравились, мисс Эллисон, и, возможно, сказанное вами относится только к папе». Шарлотте хотелось ударить ее. «Обстоятельства нашей встречи оказались слишком необычными для меня, чтобы я смогла их забыть», — ответила она, выстрелив ледяным взглядом в глаза Кристины. Увидела, как та побледнела, вспомнив давнее убийство. «И, разумеется, ознакомившись с мемуарами генерала, я могу только восторгаться им. Я нисколько не сомневаюсь, что вы, зная его гораздо лучше меня, придерживаетесь того же мнения». Лицо Кристины напряглось. «Естественно, но при этом он мой отец. Это совершенно другое, мисс Эллисон». Красноты на лице Балантайна добавилось. Он, похоже, не знал, что сказать. «Ты никогда не читала военных бумаг своего отца, моя дорогая?» Пришел им на помощь Алан Росс. «Любовь дочери, конечно же, отличается от уважения человека, не являющегося членом семьи». Румянец сошел с щек Балантайна, и он быстро отвернулся, резко сказав: «Конечно, отличается. Я не понимаю».